Увы, ситуация к долгим размышлениям не располагала. Я отправил гравишар к ране и начал копьем и бранным словом отгонять раскричавшихся падальщиков. Потратив два ядовитых наконечника и кучу нервов, я их все же угомонил, пусть и на время. Оставив гравишар висеть около раны, я быстро осмотрел Трагвара и не нашел никаких повреждений, которые могли бы опустошить ее регенерацию. Рана на бедре явно была свежей. Может, ее отравили? Попытки напоить и накормить ее никакого успеха не принесли. Кровь бежала из раны безостановочно, и я вдруг понял, что ничего уже не сделаю. Я не хотел оставлять ее на растерзание хищникам и просто ждал рядом, пока она не перестала дышать. Полтора месяца прошло с последнего визита Трагваров на остров, и я все это время ждал, когда они снова придут. Я хотел отправиться с ними в путешествие с целью убить пару-тройку скорвов, но теперь даже не знаю толком, как быть. Это событие смешало мне планы. Первое, что я должен теперь сделать, выяснить, в каком состоянии остальные члены стада. Завтра утром пойду на остров и посмотрю, если они там, конечно. Под эти мысли я дошел до входа в пещеру и нырнул в проход. Ну вот я и дома. Первое, что требовалось сделать, разобраться с головой Пилозуба, пока не загнила. Уставшим я себя не чувствовал, спать не хотелось, поэтому я сразу приступил к работе. Кристалл падальщика я сразу отправил на алтарь, доведя шкалу готовности к трансформации до 3/4. Скоро узнаю, что это за великое чудо. Кристалл Трагвара я положил на полку. После принятия душа на свежую и чистую голову буду решать, как с ним поступить. Захватив гравишаром парочку больших красных плодов, которые я использовал в качестве источника воды, я отправился в заднюю часть пещеры, туда, где был выход на обрыв. Здесь я оборудовал себе что-то вроде ванной комнаты. По сути, тут было просто углубление в каменном полу, на которое я потратил очень много труда. Инструментов для обработки камня у меня не было. Я просто разводил костер на этом месте, разогревая как следует камень, потом убирал его и резко выливал много воды. Камень от перепада температур трескался и иногда отслаивался. Так я получил раковину литров на 20, которую при всем желании не сломаешь. Разбив в ней оба плода, я специальным черпаком выбрал из воды семена, связанные между собой полупрозрачными нитями, и убрал их в сторону. Может, еще пригодятся, посажу поблизости. Увы, никаких моющих средств у меня не было. Я использовал слегка мылящийся сок фиолетовых плодов, похожих на баклажаны, обладающие приятным запахом и очень горьким вкусом. Собрав всю воду гравишаром, я поднял его над собой, взял с полки баночку с соком, вылил его на плетеную из жестких травяных волокон мочалку и принялся мыться, поливая себя сверху водой. Слава богу, волосы росли только на выбранных мною местах и до определенной длины. Необходимость бриться или стричься отсутствовала. Ногти тоже росли до определенной длины, но под них уже могла набиться грязь, и за ними нужно было ухаживать. Я чистил их заостренной деревянной палочкой и иногда стачивал об камень, если они как-то неудачно ломались. Закончив с водными процедурами, я вернулся в основное помещение и надел чистые шорты. Когда я только получил возможность обходиться без сна, то после некоторых экспериментов бодрствовал 8 дней подряд. Никакого физического дискомфорта я не ощущал, но у меня появились проблемы психологического характера. Мой организм отсчитывал время сутками, и сон являлся своего рода перезагрузкой, новой точкой отсчета. Чем дольше я бодрствовал, тем сильнее терялся во времени. Нет, с памятью проблем не было, помнил я все по-прежнему хорошо, но вот было ли это событие вчера или 4 дня назад, я под конец определял с большим трудом. Все дни просто слились в одну большую ленту событий, которая из ленты постепенно превращалась в свалку. Поэтому я завел себе привычку каждую ночь засыпать примерно на час. Я старался это делать примерно в одно и то же время, посреди ночи. Но сегодня лягу позже по уважительной причине. Взяв с полки кристалл Трагвара, я задумчиво повертел его в руках и покопался в содержимом. Ничего нового я для себя не увидел. Оставалось решить вопрос, поглощать его или принести в жертву. С одной стороны, я прямо сейчас могу получить какую-то новую религиозную плюшку. С другой, получится ли у меня еще когда-нибудь разжиться умением Трагваров? Если со скорвами все понятно, мне так и так нужно будет на них охотиться, то с Трагварами все сложное. Это будет дело случая. Я смогу получить его только если кого-то из них опять смертельно ранит или кто-то из них решит умереть от старости. Кстати, а не умерла ли их бывшая главная самка именно от старости? Мне почему-то впервые пришел в голову такой вариант. Это бы многое объяснило. Решение принято. Я поглощу его. Только здесь не стоит мусорить. Недавно генеральную уборку делал. Пойду на улицу. Не желая снова возиться с тяжелой дверью, я поднялся по лестнице и вылез наружу через дыру в потолке. Здесь все было иначе, чем еще полтора месяца назад. Я занялся строительством дома, поставил забор из кольев и понемногу делал себе небольшую хижину. Сильно тормозило меня то, что я не имел в этом никакого опыта. Ну и ладно, как-нибудь построю. Встав во весь рост, я сосредоточился и поглотил кристалл. Он насыпался на траву черным песком. Я тут же полез в книгу любоваться на свое новое приобретение, но первое, что бросилось в глаза, это подросшая до лазурного уровня регенерация. Уже потом я растянул таблицу умений и ткнул пальцем в кругляш, соседствующий с так и не прокачанной мною с первого уровня маскировкой. Описание говорило, что умение позволяет ускорить или возобновить рост растения либо его части, или же группы растений, попадающих в радиус действия. Три лепестка параметров. Диаметр сферы анализа, эффективность использования энергии и детализация состояния. Ничего не понятно, но очень интересно. Запустив нить энергии в значок умений, я удивленно созерцал темно-зеленый шар активации. Он был словно составлен из маленьких шариков и напоминал какой-то плод или ягоду, и то уменьшался, то увеличивался, как будто дышал в каком-то собственном ритме. Я впервые задумался над тем, что означает цвет и внешний вид шаров активации. У обоих изменений веса были голубые пульсирующие шары, у маскировки и гравишара были синие. Только гравишар походил на отполированную стальную сферу, а маскировка походила на постоянно меняющуюся каплю воды в невесомости. Когда-нибудь я раскрою эту тайну. Может, когда соберу коллекцию всех цветов, активировав свое новое умение, я удивленно уставился на выскочивший ползунок регулировки. В пояснении говорилось, что он отвечает за диаметр сферы, в которой будет применяться умение. Ну, это уже привычно. Включив самый максимум, я неожиданно оказался в пустоте. Точнее, не совсем в пустоте, в шаре диаметром около 3 метров, в котором были только растения. Ни земли, ни камней, только растущие под ногами кустики травы. Я видел их полностью, включая неожиданно длинные корни. За пределами сферы было все по-прежнему. Внешний вид травы тоже поменялся. Каждое отдельное растение обрисовывалось серебристым контуром, и на нем были участки разных цветов. Я не сразу разобрался, что к чему, но потом все стало ясно. Активно растущие части растения имели оттенки зеленого цвета, те, что умирали или уже отмерли, имели оттенки красного, или, как полностью высохший листочек, желтый цвет. Мелкие цветочки на длинном стебле имели голубой оттенок, хотя без применения умения они были розовыми. Там, где сформировались семена, уже были оттенки синего. Сорвав ради эксперимента травинку, я поднес ее к лицу и пристально осмотрел. Ее цвет остался зеленым, но там, где был оборванный край, он перетекал в ярко-красный, как кровоточащая ранка. Интересно, я смогу ее прирастить обратно, как это делают трагворы? По логике должен. Я приложил листик обратно и увеличил подачу энергии в умение, которое до этого было на холостом ходу. Пару секунд ничего не происходило, потом я заметил, что вокруг началось шевеление. Вся растительность в радиусе действия начала понемногу увеличиваться в размере. Кое-где исчезли пятна красноты, семена из синего переросли в фиолетовый, а цветы либо превратились в плоды, либо засохли и пожелтели. Я продолжил ради интереса вливать энергию, рассчитывая получить этаких травяных гигантов, но внезапно все, что было зеленым, начало резко желтеть. Отключив умение, я с удивлением смотрел на окружность побуревшей и увядшей травы. Не изменился только сухой листик. Что пошло не так? Откуда-то издалека внезапно раздался приглушенный истошный визг. Я насторожился. Подойдя к кольям забора, я уменьшил свой вес, потом подпрыгнул и подтянулся на одной руке, второй достал пилу из-за пояса. Заглянув за забор в предположительном направлении крика, я увидел, что с мертвым телом трагвора творилось что-то странное. Оно было все покрыто темной шевелящейся массой. Сверху еще дополнительно летало множество черных точек. Понятно, падальщики дорвались до наживы, но поделить не могут. И кого-то из них решили схарчить за компанию. Обычное дело. Наверное, мне пора заканчивать с опытами до завтрашнего дня, а то могу под раздачу попасть. Я и так уже давно спать должен был, но мне же край надо было новое умение испытать. Я вернулся обратно в пещеру, закрыв за собой отверстие плетеной крышкой. Устроившись поудобнее в гамаке, я поставил себе около 2 часов сна, примерно столько оставалось до рассвета, судя по небу, и вырубился. Этот мир давно не баловал меня сновидениями, но сегодня случилось именно это. Я стоял около большого куста и мирно жевал листву, подтягивая к себе ветки. Странное чувство, что у меня 3 ноги и конечности 3-палые. Я понял, что я тротвор, но удивление мелькнуло лишь где-то на задворках сознания и пропало. Оглядевшись вокруг, я увидел остальное стадо, пасущееся неподалеку. Все спокойно ели. Я продолжил обдирать листья с куста, который на самом деле был большим деревом. Странное чувство беспокойства появилось из ниоткуда. Один из взрослых членов стада пропустил перекличку и не сообщил, что у него все в порядке. Я прекратил жевать, повернулся и нашел его взглядом. Он стоял на задних лапах и сосредоточенно принюхивался. Неужели опасность? На всякий случай я прогудел остальным, чтобы приготовились к угрозе, а сам терпеливо ждал. Принюхивающийся трогвар был опытным взрослым самцом и знал почти всех опасных существ. Тишину разорвал громкий треск. Я помнил этот звук, очень плохой звук. Я тут же протрубил всем, чтобы собрались в круг. Все стадо тут же пришло в движение, слишком хорошо все знали, что делать. Когда все были готовы, в ноздри ударил отвратительный запах, неподалеку горел огонь. Снова раздался треск, на этот раз громче и сразу из нескольких мест. Из подлеска выбежали маленькие большеглазые существа с 4 передними лапами. Их тела были обмотаны шкурами убитых животных. Верхними лапами они держали длинные палки и комки огня на длинных полосках кожи, а нижними терли друг об друга, создавая неприятный звук, от которого резало уши. Образовав полукольцо, они подбежали к стаду на 2 длинные тела крупного трогвара и принялись раскручивать в воздухе комки огня. Я предупреждающе заревел и поднялся на задние лапы. Я знал, что сейчас будет больно, но ничего сделать было нельзя. Одновременно они бросили в нас эти горящие комки, попав на кожу, они сразу прилипали и продолжали гореть. Воздух тут же наполнился шумом и гудением, и только мой голос заставлял всех терпеть. Нельзя было убегать или валяться по земле, стадо уже потеряло так 2 малышей. Ни в коем случае нельзя было размыкать строй. К запаху огня добавился запах паленой кожи. На мне горело сразу 3 комка, боль была ужасной, но все заживет. Остальные тоже держались. Сбоку внезапно дико взвыла одна из самок, и в ярости рванула вперед, прямо на напавших существ. Этого нельзя делать, остановись. Сон оборвался. Я открыл глаза, пытаясь понять, что я только что увидел. Это был просто бред, или что-то другое. Как-то слишком уж четко я все видел и ощущал. Даже простые эмоции и несложный мыслительный процесс Страдвара были как родные. Это связано с тем, что поглотил кристалл этого существа, или это просто совпадение? Снова море вопросов, которые мне некому задать. Глава 7. Я сидел за столом и размышлял. Не совсем понятно, за что мне сейчас браться в первую очередь. С одной стороны, нужно бежать на остров проверить трогваров. Ну хорошо, допустим, они там. Мне тогда нужно брать с собой все те вещи, которые я подготовил для охоты на скорвов. Но как будет себя вести стадо, утратившее вожака? Я рассчитываю, что так же, но вдруг у них там битва за вакантное место на 1-2 недели растянется. Или они уже нашли себе нового вождя, и он поведет их в совсем другое место незнакомым мне путем. Черт, слишком много неопределенности. Еще есть вариант не рисковать и остаться здесь, детальнее изучить свое новое умение. Оно оказалось куда глубже и сложнее, чем я ожидал. У меня руки чесались что-нибудь вырастить. Были тут семена, которые хотелось бы иметь в легком доступе. Да и просто разобраться, что к чему, было интересно. Почему та трава завяла? Что с ней сейчас? Могу ли я получить источник пищи возле пещеры? Смогу ли я выращивать еду прямо в дороге? Нет, соваться к скорвам сейчас точно не стоит. Они не те твари, к которым стоит относиться легкомысленно. Да и до круга в случае чего будет далеко. Но трогваров точно нужно проверить, хотя бы на случай, если там снова кто-то посадит занозу. Мне кажется, оказать им помощь будет не лишним. Они мои неявные союзники в деле выживания. Решено, сейчас отправлюсь на остров вплавь или пешком, в зависимости от ситуации возле мертвой туши. А потом займусь экспериментами, буду ускорять рост растений. Поход на скорвов отложу еще на 2 месяцев. Ну или когда там в следующий раз придут трогвары. Встав из-за стола, я забрал со стойки копья и несколько наконечников и пошел наружу. Еще когда я открывал дверь, то услышал странный шум. Даже не знаю, как его описать, похоже на блеяние и рычание одновременно. Как только я вышел на свет, то происхождение звуков стало понятно, и посмотрев пару секунд на ситуацию, я шмыгнул обратно. Как оказалось, то столпотворение, что я видел у трупа вчера, было только небольшой прелюдией к основному действию. Сейчас около мертвого тела копошились какие-то крупные животные, там точно было несколько скорвов и кто-то еще, кого я даже не знал. Увы, расстояние не позволяло разглядеть подробно, око тоже не срабатывало, но именно оттуда и доносился странный шум. Подозреваю, что это была какофония сразу нескольких голосов. При этом летающие падальщики никуда не делись. Они огромной черной стаей кружились над трупом. Часть из них расселась вдоль берега, растянувшись километра на полтора в обе стороны. Напоминала сцену из фильма ужасов. Какого черта их так много? Очень большой кусок мяса. Видимо, любители мертвечины собрались со всей округи и устроили вечеринку. Только вот звуковое сопровождение у них так себе. Им бы диджея поменять. Даже не знаю, разумно ли путешествовать куда-то в такой обстановке. Идти по берегу — однозначное самоубийство, может по воде проплыть. Эта идея мне тоже не нравилась. Если на меня будут одновременно нападать и сверху, и снизу, я далеко не уплыву. Нет уж, пусть трогвары без меня справляются. Если они вообще там, значит ничего не поделаешь. Пойду изучать ускорение роста растений. Ура! Я вернулся обратно в пещеру, тщательно закрыв за собой дверь. Поднявшись по лестнице, я сдвинул крышку и высунулся в дыру, оглядываясь по сторонам. В 4 метрах от меня прямо на заборе сидел средних размеров пилозуб и удивленно на меня пялился, поворачивая голову то одной стороной, то другой. Еще 3 летали в воздухе на небольшой высоте. Я убрал голову и задвинул крышку обратно. Как же меня достали эти шакалы с крылышками. Ну и что мне теперь делать? Лечь спать на пару суток? Нет, лучше уж тогда луком заняться. Хотя у меня же прекрасный шанс довести свой алтарь до трансформации. Надо пользоваться. Первым делом беру моток кожаной веревки и делаю на ее конце петлю. Потом ищу кусок самого порченого мяса, который нашел у себя в запасах. Со всем этим хозяйством лезу наверх и, приоткрыв крышку, кидаю приманку в метре от себя, прямо под нос наглому пилозубу. Включаю гравишар, готовлю веревку и жду. Тупая тварь не продержалась и минуты. Внимательно оглядев кусок со всех сторон, несколько раз шумно втянув носом воздух, она пикирует на добычу и тут же получает гравишаром по своей безмозглой башке. Падает, истерично бьет крыльями. И тут выбегаю я, набрасываю петлю на лапы, затягиваю и тащу падальщика в пещеру. Естественно, крылья не пролезают в узкий лаз, и он застревает. Лапы крепко стянуты веревкой, на которой повис я, всего в полуметре от меня его беззащитное брюхо. Хаэма так даже лучше. Отпускаю одну руку, достаю из-за пояса пилу и начинаю от всей души кромсать мягкий живот. Пилозуб истерично верещит, дергается, но ничего не может поделать. В какой-то момент на меня вываливаются внутренности, брезгливо сталкиваю их вниз и сую руку с пилой внутрь туловища, туда, где сердце и легкие, и усердно пилю во всех направлениях. Наконец, он затих, я вытолкнул его обратно, сложил крылья и затащил в пещеру, скинув на пол. Тут же прикрыл за собой крышку. Краем глаза отметил, что наша битва не помешала другому пилозубу утащить приманку. Хитрые твари свой кусок всегда урвут. Дальше ставшая уже стандартной процедура: отрезание крыльев, разделка головы на челюсти и гравишар. У меня уже порядком скопилось таких материалов, но запас карман не тянет, да и по кодексу я не могу убивать просто так, ничего не используя с добытого зверя. Возможно, кристалла было бы достаточно, но проверять я не хотел. Все работы по свежеванию туши я старался проводить на улице, но сегодня там слишком опасно, пришлось все делать в раковине. Потом все смою, чтобы вони не было. Подумав, отрезал от грудины большой кусок мяса и оставил на полу. Может пригодиться, если основную тушу упрут, а добыть никого не получится. Хватаю остатки пилозуба и снова тащу наверх, кидаю в то же место, где была предыдущая приманка. Снова сажусь в засаду. В этот раз ждать пришлось подольше, около 10 минут, но и добыча была покрупнее. Тут я сделал ошибку, стянул петлей не обе лапы, а одну. В результате, когда я утащил его в дыру и начал полосовать брюхо, пилозуб сумел схватить меня за руку и сжал ее с такой силой, что сломал обе кости в предплечье. С горем пополам добив его, я поел и попил из своих запасов и час проспал, дожидаясь заживления. Всего мне пришлось добыть еще 4 кристалла. Я с каким-то волнением и ожиданием непонятно чего положил на площадку для подношений последний, потом влил энергию в алтари. С удивлением наблюдал первое в этом мире настоящее чудо. Там, где только что лежал кристалл, начало расплываться голубое светящееся пятно и постепенно увеличиваясь в размерах. Оно охватило вначале постамент, потом скульптуру. Все это длилось пару ударов сердца, потом свечение разлетелось в стороны крохотными огоньками, которые медленно гасли в полутьме пещеры. На том месте, где был мой объект современного искусства, теперь стоял красивый и совершенно новый алтарь. Белая статуэтка мужчины с горящими небесным огнем голубыми глазами располагалась в задней части круглой черной площадки диаметром сантиметров 30 и толщиной около 5. Причем поверхность этой площадки была настолько ровной и глянцевой, что казалось, будто это не камень вовсе, а жидкость. Я даже коснулся ее пальцами, чтобы проверить, и с каким-то неудовольствием отметил, что оставил отпечатки пальцев. Отыскав маленький шершавый кусочек кожи, я стер следы своего великого богохульства. Как оказалось, это не конец, полоска готовности к трансформации обнулилась, а не исчезла. Он мог превратиться во что-то еще. Не знаю, что это будет, но надеюсь, что тенденция уменьшения размера продолжится. Этот алтарь был куда меньше предыдущего, а значит, его легче прятать и транспортировать. На всякий случай я аккуратно приподнял его, убеждаясь, что он не присоединен к полу. Прочность тоже выросла, ведь теперь это монолитная конструкция. Сделаю пока небольшой перерыв от трудов праведных. Нужно выпить отвар и немного подумать. Интересно, сколько еще продлится эта вакханалия вокруг трупа Трагвара? По логике, пока его полностью не съедят. А это не один день. Пока я возился с добычей кристаллов, солнце уже успело далеко перевалить полуденную черту. Я пребывал в хорошем расположении духа и погрузился в мечты о будущем. Последние события развивались для меня очень удачно, так может эта тенденция продолжится. Скорвы, на которых я планировал охоту, находятся не где-то далеко, а прямо у меня под носом. Попробовать придумать какую-нибудь хитрость или ловушку. Следующие несколько часов я провел в бесплодных попытках набросать хотя бы примерный план моей охоты, но все было бесполезно, так как любое планирование упиралось в неизвестность даже на этапе того, как близко я смогу подойти или подплыть к телу Трагвара. Я не знал, что там за существа помимо скорвов, не знал, как они себя поведут, не знал, какими атаками они обладают. Неизвестно даже, как поведут себя хорошо знакомые мне пугусы. Может, они там ошалели и без устали кидаются на все, что движется в воде? Я полез в свои заметки, пытаясь найти среди усвоенных знаний о местной флоре и фауне что-либо, что могло бы мне помочь. Но, увы, даже если я устрою возле Трагвара взрыв, это ничем мне не поможет. Окончательно отбросить идею охоты в текущих условиях я сумел только когда уже почти настала ночь. Вместо бесполезных размышлений я занялся уборкой. За день порядочно натаскал грязи и крови с мертвых пилозубов. Погода последние дни стояла достаточно жаркая, и небрежно оставленное кровавое пятно или маленький кусок плоти уже завтра начнут вонять. Я очищал пол, когда услышал странный звук. Это был то ли скрежет, то ли царапанье. Замерев, я весь обратился вслух. Кажется, это идет из прохода, ведущего к озеру. Как можно тише я прошел в узкий коридор и уже на подходе к двери понял, скребутся именно в нее. Какая тварь пытается ко мне пролезть, и что ей от меня понадобилось посреди ночи? Тут вариант один, и он гастрономический. Кому-то не хватило Трагвара, и он решил дополнить свое меню человечиной. Страшно. Хороший сюжет для триллера. Естественно, открывать двери и спрашивать, кто там, я не собирался. Вместо этого я побежал к стойке с оружием. Взял копье, сунул за пояс несколько наконечников. Из сундука достал ядовитый гриб и два небольших сосуда с жидкостями азелокиса. Со всем этим добром я залез в свой любимый гамак, который висел в 3 метрах над землей, и стал ждать. В случае чего, я просто перепрыгну на лестницу и вылезу наружу через дыру в потолке. Тревожные звуки периодически повторялись, становились то громче, то тише. Но как-то не похоже, чтобы алчущий моего нежного тела хищник добился успехов в преодолении преграды. Еще раз хвалю себя за идею с каменной облицовкой для двери. В конце концов, мне все это надоело, и я решил выйти на разведку и зайти к врагу с тыла. Осторожно выбравшись наружу через верх, Я с легким удивлением отметил полное отсутствие летающих падальщиков в зоне прямой досягаемости. Они снова всей толпой роятся вокруг трупа. А куда девались крупные хищники? Все стоят у меня под дверью. Все так же тихо я подкрался к краю стены и оглядел берег около входа. И то, что я там увидел, повергло меня в шок. Я пару минут стоял с открытым ртом, пытаясь найти логическое объяснение происходящему. В каких-то 5 метрах от входа в мою каменную крепость стояло дерево. Небольшое, чуть больше обычного куста, зеленое, мать его, дерево. Несколько часов назад его здесь не было. Откуда оно взялось? На берегу не росло ничего крупнее травы. Этому было как минимум 2 причины. И первая – это пугусы. Как-то на позапрошлой неделе я озаботился безопасностью жилища и решил наставить кольев перед входом. Сказано, сделано, я натыкал их с десяток так, чтобы они смотрели острием в морду всякому, кто захочет ко мне залезть. Но уже на следующее утро наблюдал очаровательную картину. Целая толпа пугусов старательно чесала свои толстые зады об эти колья, ненароком вывернув некоторые из земли и парочку сломав. Но им нашлось применение, отдельная компашка их сосредоточенно грызла, только щепка сыпалась. Я давно заметил любовь этих животных к деревянным предметам. Витаминов каких им не хватает, что ли? Вторая причина – мегачерви. После каждого дождя они проходят по всему берегу, разрывая его и выворачивая землю словно плугом. Учитывая частоту дождей, ничего кроме травы вырасти просто не успевает. Да и если бы успевало, мутировавшие морские свинки никуда не делись. Я с недоумением пялился на взявшееся из ниоткуда дерево, пока в голове не тренькнул тревожный звоночек. Память услужливо вытащила из закромов воспоминания. Я иду по лесу в сопровождении стада трогваров, а впереди меня похожий куст внезапно превращается в монстра и хватает неосторожного зверька. С покрывшимся испаренной лбом я включаю око. Так и есть. Око обрисовало странно изломанную, стоящую на одной ноге, или лапе, худую фигуру. Очередное чудовище соизволило явиться к моему порогу. Оно звалось Кихорт, имело голубую регенерацию, изумрудную энергию и такого же цвета умение под названием ускорение сознания. Странно, я ожидал какой-нибудь аналог маскировки или имитацию объектов. Жаль, детали умения не показывались, но название в этом мире всегда отражало суть. Скорее всего, этот Кихорт – быстрый и неприятный противник. Но если он стоит перед входом, кто тогда скребется в мою дверь? И что мне с этим делать? Может попробовать его грохнуть? Думаю, я сумею бросить в него копье с такого расстояния, не спускаясь вниз. Станет слишком опасно, отступлю в пещеру, а полезет наверх, тормозну его гравишаром. Но надо запастись дополнительным оружием. Возвращаюсь в пещеру, хватаю там еще 2 копья и 3 наконечника, иду обратно. Тихо подбегаю к обрыву и складываю все лишние у ног, в руках оставляю 1 копье. Присев на корточки, разглядываю своего противника и примериваюсь для броска. Я немного тренировался метать копья, но здесь мне нужно бросить его метров на 20 с высоты примерно 6 метров, и цель может дать сдачи. Мое волнение вполне оправдано, к черту неуверенность. Встаю во весь рост, проверяю наконечник, заношу руку за спину и швыряю копье. Пролетев по небольшой дуге, оно угодило чуть выше центра поддельного дерева. Но, увы, попадание нельзя назвать удачным. Чудовище тут же задвигалось, листва распалась на отдельные нити, превратившись в длинную зеленую шерсть, и стало видно, что копье угодило в одну из лап ветвей. Наконечник прошел насквозь через мягкие ткани и кожу. Он не раскроется и яд не подействует. Мгновение спустя Кихорт вырывает из себя древко и бросается в мою сторону. Добежав до стены, он прыгает вверх сразу 3 метра, цепляясь черными когтистыми лапами за выступы камня. Я уже стоял над ним с подготовленным гравишаром, направляя его в показавшуюся из шерсти оскаленную морду. Кихорт в ответ просто отскочил в бок, повиснув на одной лапе, но тут же продолжил лезть вверх. Как и ожидалось, быстрый и ловкий противник. Чертыхаясь про себя, хватаю копье с земли и создаю новый гравишар, перемещать старый слишком долго. Тоже прыгаю в бок и выстреливаю недошедшим и до половины мощности умением в голову твари, которая была уже вровень с моими ступнями. Кихорт на мгновение подвис. Пользуюсь этим и изо всех сил тыкаю копьем в область чуть ниже морды. Не удержавшись, он срывается и летит вниз, и уже в полете грациозно изворачивается, приземляясь на задние лапы, тут же выдергивает из себя наконечник. Дальше я не смотрю, разворачиваюсь и стремглав бегу к своему недостроенному дому, ныряю в лаз, закрыв за собой крышку. Кубарем скатившись по лестнице, хватаю из сундука новые жидкости с ядовитым грибом. Те, что брал раньше, остались в гамаке, нет времени в него лезть, и уже собираюсь бежать к выходу, ведущему на обрыв, но сзади раздается громкий треск. Оборачиваюсь и вижу, как Кихорт, грубо проломив крышку, врывается ко мне в пещеру, ломая по пути лестницу. Не успел я убежать, черт, бросаю все, что было в руках, под ноги, не заботясь о сохранности, и приседаю, уперев копье в пол. Сразу же запускаю гравишар перед собой на метр, усиливая на максимум. Надо хотя бы попытаться нанести ему смертельную рану. Сам я уже не жилец. Потратив мгновение, чтобы оглядеться, Кихор тут же прыгает в мою сторону, приземляется перед гравишаром, изящно виляет в сторону, огибая гравишар, и снова прыгает на меня. Я успел развернуть копье в его сторону. Он грудью насадился на наконечник, но тут же с силой ударил лапой по древку, ломая его. Я хватаю с земли ядовитый гриб, с которого почти осыпалась глина, и пихаю Кихорту прямо в пасть, которая уже в 10 сантиметрах от моего лица, а его когти вовсю рвут мне грудь и плечо. Короткий хруст, и моя кисть летит в сторону. Не останавливаясь, хищник валит меня на землю, хватает за горло и начинает возить мною по полу как тряпкой, потом упирается лапой мне в лицо и вырывает большой кусок из моей шеи. Выплюнув его, он хватается за мою подставленную руку и снова начинает трясти. У меня перед глазами все плывет, и я теряю сознание. Не знаю, как долго я провалялся. Странное ощущение, словно плывешь в темноте, ничего не чувствуя и не ощущая верх и низ. Мысли едва ворочаются, я даже не могу их толком уловить, память не работала вообще. Потом что-то поменялось, и полился свет, я внезапно пришел в себя. Пробуждение было так себе, сразу нахлынула боль. Болела шея, живот, руки, грудь, легче сказать, что не болела. Открыв глаза, я увидел только стену пещеры. Попытки поднять или повернуть голову успехом не увенчались, только боль усилилась. Одна рука не шевелилась вообще, а на другой не было кисти. Да уж, потрепала меня тварь. Сосредоточившись, я сумел открыть книгу. Оба значка ощущались на своих местах, несмотря на увечья. Как удобно, что меню работает даже с закрытыми глазами и без рук. Первым делом я открыл отображение себя и ужаснулся, на шее по-прежнему не хватало огромного куска, регенерация в первую очередь восстановила сосуды и частично нервы. Мышцы и ткань вокруг них только начали расти, грудь и левое плечо разворочены, но там все не так страшно. Погрызено сильно, но все на месте. Чего не скажешь про живот, нет большого куска пресса, кишки изорваны. Кихорт явно начал меня есть с самого мягкого места, и почему-то бросил. Меня же спас только большой объем регенерации, быстро восстановивший доступ крови к мозгу. Странно, но ко всем моим проблемам добавилось еще и легкое отравление. Это из-за гриба, я помню, как затолкал его в пасть монстру, но вот выплюнул он его или нет. Если бы выплюнул, я бы легким отравлением не отделался. Кажется, он случайно все-таки его проглотил. Если так, то он, скорее всего, умер, яд в грибе очень сильный. От размышлений меня отвлек знакомый шум со стороны двери. Кажется, это не Кихорт, а то неизвестное существо, что ломилось ко мне в гости. Кто бы это ни был, сейчас я к встрече совершенно не готов. Надеюсь, еще какое-то время моя дверь продержится. Мне нужно восстановить шею, поесть и попить, и заживить все остальное. Открыв диаграмму регенерации, я убедился, что даже моего лазурного запаса не хватит на полное восстановление. Ничего страшного, я у себя дома. Поем, попью, посплю. Закрыв книгу, я отправил себя в сон на час. Когда очнулся, то сразу почувствовал, что болит намного меньше. Заработала левая рука. Аккуратно, стараясь ничего не повредить в еще не зажившей шее, я рукой приподнял и повернул голову, оглядываясь. Кихорт валялся в 2 метрах от меня, его пасть была вся в крови и пене, но, к счастью, он не двигался. Кажется, даже не дышал. Я включил око и убедился, он мертв. Как мне теперь добраться до запасов еды и воды, не растеряв внутренности по дороге и не разбередив рану на шее? Там все еще не хватало мышц нормально удерживать голову. Черт, а я смогу что-либо проглотить? Я с ужасом понял, что не могу сделать глоток, гортань слишком сильно повреждена. Твою мать, я даже дышу через дырку в горле. Только сейчас это заметил. Так, спокойно. Регенерация пока не закончилась. У меня еще есть шансы заживить горло. Да даже если я умру, то ничего страшного не произойдет, Я попаду на круг и позже вернусь в пещеру. Так, может, это выход? Да, если не брать в расчет эскадрилью пилозубов на берегу. От трупа Трагвара до острова не больше километра, мною наверняка заинтересуются. Нет, нужно хотя бы попробовать восстановиться, чтобы избежать ненужных рисков. Я отправил себя в сон еще на 2 часа. Когда очнулся, то понял, что дело плохо. Живот болел намного сильнее, шея тоже. Запас регенерации был пуст, но я дышал уже через рот и смог сделать глоток, пусть и очень болезненный. Регенерация пустая, зато энергия полная. Начнем. Первым делом я создал гравишар и отправил его туда, где лежали плоды с водой. Не рассчитав силу, подхватил сразу 4 штуки, уменьшил поток энергии и оставил только один. Аккуратно провел его по воздуху и установил в метре над головой. Потом резко увеличил поток энергии и раздавил плод. Часть воды при этом хлынула во все стороны струйками и брызгами. Непозволительное расточительство в любой другой ситуации. Несмотря на боль, я подтолкнул себя к стене и сумел к ней прислониться. Понемногу сцеживая воду себе в ладонь, я подносил ее ко рту и пил. Медленно и болезненно. Теперь следующий шаг. Сушеное мясо я сейчас точно не осилю. Попробую орехи. Открываю гравишаром крышку сундука. Собираю все, что в нем есть, подтаскиваю к себе и сваливаю на пол. Нахожу среди всего этого нужный мне кожаный мешочек и, кое-как развязав узел одной рукой, высыпаю содержимое прямо на пол. Крупные зеленые орехи, сантиметров по 5 в диаметре, в твердой оболочке. Подтягиваю к себе булыжник, колю орехи прямо на полу и по кусочкам отправляю в рот содержимое оболочек. И снова в сон на 3 часа. Еще дважды я повторял все эти действия, проспав больше 10 часов и уничтожив все съестное, что было в пещере. Но по итогу я был полностью здоров, даже кисть заново отросла. И первое, что я сделал, когда встал, пнул хорошенько трубки Хорта. Чертова тварь доставила мне много незабываемых мгновений. Краткий осмотр показал, что зверь действительно умер от яда. Он вовремя не выдернул наконечник из груди и проглотил гриб. Нужно снять с него шкуру и вынуть кристалл. Но вначале неплохо было бы разузнать, как там дела на улице. Шорохов или скрипа больше слышно не было, но идти через дверь я не решился. Надо лезть наверх по лестнице, в которой отсутствовало 3 пролета. Поломанные деревяшки валялись рядышком. Да и вообще вокруг был ужасный бардак. Эх, а я ведь только вчера прибрался. Глава 8. Струи теплого дождя бежали по голому телу. В кои-то веки вместо кошмарного ливня, граничащего с апокалипсисом, прошел обычный летний дождик. Я вдыхал свежесть и радовался внеплановым водным процедурам, а также возможности спокойно посидеть снаружи, не глядя ежеминутно на небо. Стояла ночь, я сидел на краю стены, свесив ноги, и любовался озером. Свечение дна, которое я заметил еще в первый день пребывания на острове, усилилось за те полгода, что я здесь провел. Теперь оно хорошо видно невооруженным взглядом. Как я уже выяснил, это светились похожие на мох водоросли, растущие на дне. Там в глубине много что обитало, озеро было богато не только пугусами. Рачки, паучки, странные насекомые. Увы, только рыбы почему-то не водилось. И все это богатство множилось. Подводные растения росли как на дрожжах, снабжая всех пищей. Некоторые даже поднялись над поверхностью воды и начали цвести. Со смерти Травара прошло больше 2 месяцев, дни стали ощутимо жарче. Я с удивлением отметил у себя загар. Подозреваю, что сейчас середина лета, или до нее недалеко. С удовлетворением откинувшись на спину, я подумал о том, что завтрашний полив отменяется. За то время, что прошло со смерти Трагвара, я вырастил около дома настоящий сад. Для меня было большим удивлением открыть в себе агронома-любителя, но теми возможностями, что давало мне ускорение роста растений, грех было не воспользоваться. Конечно, ограничения у него тоже были серьезные. Например, нельзя было что-то вырастить без воды и почвы, нельзя было вырастить растения крупнее, чем в него заложено генетически. Каждый раз после применения умения требуется полив, потому что ускоренный рост ускоренно вытягивает всю влагу из земли. Но плюсы. Первые пару недель я изучал умение, то как оно влияет на растение, до какой степени его можно использовать, и насколько быстро можно вырастить, к примеру, дерево эпокси. Потом я просто насадил около дома все ценные, и яростно пытался довести до полезной для меня стадии роста. Получалось с переменным успехом, все-таки вырастить дерево, которому нужны годы, за пару недель нереально, только за пару-тройку месяцев. Можно было не только выращивать растения с нуля, но и сращивать сломанные ветки, разобраться в том, почему растение умирает или какая его часть плохо себя чувствует. Я, конечно, знал, что есть разные способы опыления растений, но никогда не думал, что мне придется внимательно рассматривать половые органы цветов, чтобы понять, как побыстрее получить плоды. Меня накрыл вал новой информации, и я с головой ушел в огородничество, забыв обо всем. Спустя несколько недель я начал от этого уставать, пока не обнаружил, что можно прирастить одному растению веточку от другого. Я открыл для себя волшебное слово «гибридизация», и меня опять понесло, что только я не пытался скрестить, и кое-что полезное даже вышло. Ладно, хорошего понемногу, пора возвращаться в свое скромное жилище. Поднявшись, я свернул шкуру, на которой валялся, и пошел к калитке. Открыв ее, я зашел в крытую ограду своего дома, который я все-таки достроил, несмотря на увлечение сельским хозяйством. Я учел все прошлые ошибки, и теперь проход в пещеру закрывало крытое строение из толстых бревен, а на самой дыре лежала прочная крышка, сделанная из костей трогвора. Такую ни один сраный кихорт не сломает. Беда только в том, что когда я все это закрывал, то доступ света в пещеру полностью прекращался, а даже моему ночному зрению требовался хоть небольшой источник освещения. Вот и получалось, что большую часть времени все это добро стояло бессовестно распахнутым настежь. Я успокаивал себя мыслями, что, дескать, если повторится ситуация с кихортом, я просто за собой все запру. Но, честно говоря, вероятность того, что нападение повторится один в один, очень мала. Я закрыл за собой дверь, задвинул засов, оказавшись в полной темноте, по памяти дошел до крышки, с трудом ее поднял, тяжелая получилась, и спустившись вниз по лестнице, дернул за веревку, захлопывая ее за собой. В темноте пещеры меня, как всегда, ожидало шуршание и негромкий писк. Я уже устал бороться с этими мелкими засранцами. Спустившись на пол, я зажег свечку, и сразу стало видно стайку сифидов подросткового возраста, весело скачущих по моим полкам, сундукам, стойке с копьями. Активировав гравишар, я привычно отправил его гониться за этими неразумными особями, а те с веселым визгом принялись от него убегать, пока, наконец, не нырнули в проход. В двери у них была дыра, через которую они ко мне лазили. Заделывать ее было бесполезно. Когда я пришел в себя после трепки, устроенной мне кихортом, то пошел выяснять, кто же все-таки скребся в мою дверь, и очень удивился, когда увидел возле входа потягивающуюся и зевающую мамашу сифидов. Заметив меня, она тут же юркнула в пещеру. У меня сразу образовалась куча вопросов, на которые я постепенно все же сумел ответить. Если я правильно понял случившееся, то дело было так. На пир около трупа трогвора собралась куча крупных хищников, и когда мясо закончилось, все они разбрелись по округе. Мяса хватило не всем, некоторые ушли голодными. Кихорт, с которым я столкнулся, видимо, был из их числа. Он шлялся по окрестностям, пока случайно не набрел на логово сифидов и решил его проверить. Там оказалась одна самка с детенышами, и он закономерно решил, что справится с ними. Он принялся раскапывать нору, где они засели, пока не получила электроукус, который дал время семейке убежать. Почему они решили бежать ко мне, я так и не понял. Как не понял и почему кихорт отказался лезть за ними в пещеру, за мной он поскакал без уговоров. Так или иначе, я оказался в патовой ситуации. Я не могу напасть на самку с несамостоятельными детенышами из-за правил кодекса, и выселить их тоже не могу. Я мог убить их только если они сами бы на меня напали, но хитрые твари вели себя очень осторожно. Ну как осторожно, их мамаша меня всячески избегала, а вот ее отпрыски. Они все же прогрызли дверь, залезли ко мне в пещеру и сожрали все свежезаготовленное мясо. Я их шугнул, заделал дверь, и через 3 дня все повторилось по новой. С каждым днем они вели себя все более нагло. Однажды я даже проснулся от того, что один из них по мне пробежал и царапнул когтем. Запасы пришлось упаковывать в покрытый отравленным ворсом водяной плот и подвешивать к потолку, только такой способ гарантировал их сохранность. Я решил не мудрить, просто дождусь, когда малышня подрастет и станет самостоятельной, тогда никакие запреты действовать уже не будут, и я получу свои кристаллы с умением, которые я так бездарно упустил в прошлый раз. Росли сифиды быстро, тем более что я их подкармливал. Все отходы животного происхождения они утилизировали прекрасно. Кстати, первым, что они сожрали, был труп кихорта, После того, как я снял с него шкуру и вытащил кристалл, умение оказалось полезным, но каким-то скучным. Оно позволяло ускорить работу мозга, имело всего два лепестка, длительность ускоренной работы и степень ускорения. Когда я первый раз его запустил, то даже не заметил никакой разницы. Уже потом, наблюдая за полетом насекомого и роняя на землю камешек, я оценил прирост скорости. Мир вокруг замедлялся процентов на 20. На светло-зеленом уровне, как всегда, не ахти. Увы, двигаться быстрее у меня при этом не получается. Не знаю, что является ограничителем: скорость прохождения импульсов по нервной системе или время сокращения мышц, или что-то еще. Но бегать быстрее я точно не стал. Шкуру я повесил на натянутую веревку для сушки одежды, пусть просохнет. Жечь свечку не имело смысла, проще лечь спать до утра. На улице дождь, там тоже делать нечего. Забравшись в гамак, я включил сон на 3 часа и вырубился. Проснувшись утром, я прямо с гамака вылез по лестнице наверх, откинул крышку и распахнул дверь, позволяя свету проникнуть в пещеру. Дождь закончился, оставив капли на траве и сырость в воздухе. Солнце еще не взошло, но красное марево рассвета уже подсвечивало облака над горизонтом. Я вдохнул чистейший воздух, разбавленный утренней свежестью. Будь он немножко плотнее, я бы им позавтракал. Вернувшись в пещеру, я обнаружил на полу очень интересную картину. Свернувшись клубками и тесно прижавшись друг к другу в углу пещеры, мирно спало семейство сифидов в полном составе. Даже мамаша соизволила почтить меня своим присутствием. Неудивительно, шел дождь, пол каменной кишки перед дверью был сырым и холодным, и они решили перебраться ко мне на сухой и теплый деревянный настил, закрытый шкурами. Что интересно, взрослая самка вовсе не спала. Ее маленькие черные глазки были открыты, она внимательно наблюдала за мной, выглядывая из-за хвоста, закрывающего мордочку. Наше недоверие было взаимным. Некомфортно, когда рядом хищник, который много раз на тебя нападал. Если в этот раз она попытается меня сожрать, то ей крышка. Ради эксперимента я пошел в ее сторону, она тут же вскочила и рванула в проход к озеру, на ходу подзывая к себе свою ясельную группу. Молодые сифиды проснулись и настороженно завертели головами, но не увидев рядом опасности, меня они за таковую уже не считали, легли спать дальше. Очень халатно с их стороны, да еще и мать не слушаются. Ладно, пока они не хулиганят, не буду их прогонять, все равно они вернутся, как только я уйду. Взяв пилу и топор, я поднялся наверх. Логичным продолжением сельского хозяйства было животноводство. Достаточно миролюбивое поведение малышей сифидов навело меня на эту мысль. В теории, любое одомашненное местное животное – это и запас живого мяса, и охрана территории, и легкий в получении кристалл. Поэтому я и начал строительство большой клетки примерно 3 метра в длину, ширину и высоту. Хочу для начала посадить туда пару маленьких азилакисов. Они питаются насекомыми, в отличие от тех же пугусов. Я всегда смогу обеспечить их кормом благодаря гравишару. Только вот ходить за жердями далековато. Я вырубил всю растительность около дома, потом посадил нужную мне новую, и теперь придется побегать. Ничего не поделаешь. Я нес на себе уже 6-ю жердь, когда увидел несколько серых точек, спускающихся к озеру по тропе. Бросив ствол на землю, я как мог вгляделся. Кажется, это трогвары. Я совсем забыл о своих планах поохотиться на скорвов. А ведь я долго к этому готовился. У меня есть еще время собрать все необходимое и прогнать в голове последовательность действий. Конечно, мое планирование наверняка опять полетит к чертям, но так я привношу хоть немного порядка в хаос жизни. Трогвары, если нет тяжело раненых, пойдут обратно завтра утром. Я должен сегодня к вечеру быть на острове. Переночую вместе со стадом и с ним уйду. На пастбищах уже развернусь и займусь охотой. Следующие несколько часов я провел в подготовке к путешествию, перебирая свои вещи и пытаясь понять, что может мне понадобиться, а что нет. Удивительно, как много всего накопилось за эти полгода. Нечего было даже и думать все нужное мне поместить в один рюкзак. Я связал 2 рюкзака вместе, но даже так места не хватало. Я почувствовал себя девушкой, пытающейся взять в путешествие весь свой гардероб. Плюнув на все, я сел за стол и налил себе отвара. Надо просто подумать трезво. Просидев с полчаса за размышлениями, я решил не брать все, чему я смогу найти замену. Например, я не буду брать наконечники для копий, поймать пилозуба на месте будет несложно, распотрошить его крылья тоже. Копье возьму только одно для обороны, палок вокруг будет полно. А вот некоторые яды, жидкости азелокиса, плоды, расширяющиеся от контакта с водой плоды, все это я на месте найти не смогу. Немного еды и воды тоже необходимо взять. С горем пополам я уместил все в рюкзаки и, уменьшив их вес, надел на себя. Напоследок оглядел свое жилище, взял копье и вышел наружу. Решено было большую часть дороги пройти по берегу. Некоторые вещи в рюкзаках чувствительны к влаге, и хоть они надежно упакованы, долго держать их в воде не стоит. Увы, на берегу до сих пор наблюдается нездоровая активность около скелета Трагвара, но никого крупного там быть не должно. Проходя мимо него, я невольно задержался. Огромные кости все еще были скреплены сухожилиями и рассыпаться по земле не торопились. Череп, в котором я легко мог поместиться, равнодушно смотрел на все вокруг пустыми глазницами. А ведь еще недавно это было самое большое и сильное существо, которое я когда-либо видел. Теперь это памятник бренности бытия. Отбросив гравишаром таракана переростка, вылезшего из-под костей, я двинулся дальше. До протоптанного в тростнике прохода к озеру я дошел в тишине и спокойствии. Перед плаванием требовалась подготовка. Я снял с себя одежду с сандалиями и убрал в один из рюкзаков, крепко завязал. Потом снизил вес обоих рюкзаков до минимума. Затем я привязал к ним копье и конец двухметровой веревки, второй обернул вокруг пояса и завязал. Моя поклажа будет просто плыть за мной сзади по воде как поплавок. До острова я тоже добрался без проблем, не считая одного глупого пугуса, все же попытавшегося меня атаковать. Но мой гравишар, который я теперь постоянно держу под собой во время плавания, эту атаку успешно отразил. Несколько раз меня что-то касалось, это либо водоросли, либо озерная мелочь, но так или иначе, на берег я вылез полностью целым и ни разу не укушенным и сразу пошел к стаду. Трагвары опять встретили меня как неродного, снова передо мной встал на дыбы одни из членов стаи, и снова прибежала главная самка разбираться. Кстати, новым вожаком оказалась та неблагодарная корова, которую я вылечил от занозы. После ритуального обнюхивания меня все же пропустили, и я сразу проверил всех трагваров на предмет ранения или проблем с регенерацией. У одного животного была потрачена часть запаса, но в остальном все нормально. Слава Иглису, строить из себя ветеринара в этот раз не нужно. Закрыв все дела с трагварами, я отправился к развалинам, сбросил снаряжение и сел, столкнувшись с неожиданной проблемой. Я понятия не имею, чем мне теперь заниматься. До заката времени прорва, да и ночь вся впереди. А к черту, не буду ничего выдумывать, просто спать лягу. Я заглянул в шалаш, проверил, все ли в порядке, и заложил кирпичами свои рюкзаки, чтобы ночью никого не заинтересовало их содержимое. На всякий случай сходил в руины и немного почистил статую богини материнства Таяты. То, что это была именно она, я выяснил логическим путем. Богинь в местном пантеоне было всего три, и оставшиеся две не подходили. Эрита, темная богиня разрушения, никак не могла быть изображена скромной девушкой с каплей светло-зеленой жидкости в ладонях. Тем более, что божественный цвет Риты был красным. Еще была Гетея, богиня памяти и мудрости, покровительница научных исследований, божественный цвет фиолетовый. Ее изображали как даму в почтенном возрасте, тоже не наш случай. Как служитель Иглиса я внимательно изучил всю доступную в книге информацию по местным богам, и это дало некоторые плоды. Я еще немного послонялся туда-сюда, поразмышлял об опасном мероприятии, которое я сам себе устраиваю, и все-таки лег спать. Путь до пастбищ тоже прошел удивительно спокойно, хотя я, на мой взгляд, сделал все, чтобы быть съеденным. Всю дорогу я постоянно отбегал в сторону, чтобы внимательно изучить очередное новое растение, постоянно использовал око, задерживался на дороге, пока трагвары уходили вперед. Взять себя в руки я смог только когда мы пришли к первому ночлегу в расколотой скале. Когда, переночевав, мы снова двинулись в путь, я уже был сдержаннее. Все равно мне нужно будет возвращаться обратно, там и рассмотрим все детальнее. Может, даже образцов наберу, идти назад придется в гордом одиночестве. Я не стану ждать, пока кто-то из трагваров получит рану, на это могут уйти месяцы. Если дело со скорвами выгорит, я должен суметь добраться домой самостоятельно, иначе игра не стоит свеч. А если не выгорит, то я, скорее всего, окажусь на круге и буду напряженно думать, как вернуть свой кристалл. Когда я снова увидел цветочные луга, где впервые встретил трагваров, меня охватило стойкое чувство ностальгии. Я даже разглядел дерево, с которого спустился. Голый как обезьянка, слабый и глупый. Теперь я одет. Странно, ведь прошло всего полгода. Некоторое время я просто стоял и любовался цветочным разнообразием, изредка недовольно поглядывая на широкую примятую полосу, оставленную тротуарами. Время было позднее, и закат добавлял красок в общую весьма богатую гамму цветов. Хотя бабочки и прочие насекомые уже спрятались, а некоторые бутоны уже закрылись, зрелище все еще радовало глаз и грело душу. К сожалению, глазеть было некогда. Скоро наступит ночь, и нужно найти безопасное место для ночлега. Спать вместе с трагварами я не хочу, это потеря времени. Мне нужно как можно быстрее найти это чертово растение, если это вообще растение. Увы, я не помнил точно, где оно расположено, и пришлось здорово побегать, осматривая каждый клочок леса в округе. Но в итоге я нашел тихий островок со странными кустами и деревьями, на которых была одинаковая листва. Впрочем, узнал я его не по листве, а по специфическому аромату. Мамины пирожки. Интересно, почему именно такой запах? Я сомневаюсь, что все звери в округе большие ценители стряпни моей мамы, значит, этот хищный куст каким-то образом привлекает именно меня. Каждый зверь здесь чует что-то свое. Ради интереса я залез в книгу в меню о себе и с удивлением прочитал в действующих эффектах запись о слабом наркотическом опьянении и фантомном запахе. Видимо, я прав, и для каждого животного запах подбирается с учетом предпочтений. Вот только я что-то не вижу здесь столпотворения желающих посетить источник дивного аромата. С другой стороны, растение не померло с голоду, значит, глупые и неопытные иногда все же находятся. Да камень в мой собственный огород. То, что это растение, я понял, когда на нем сработало мое ускорение роста. А оно даже на грибах и водорослях не срабатывает. Включил его сразу, как только зашел в кусты. Я внимательно исследовал его строение, пытаясь понять, где начинаются те страшные ямы-ловушки, в одну из которых в свое время попал. Впрочем, беспокоился я зря. Они все располагались в пустом пространстве по центру, там, где были кустики с плодами, которые плодами вовсе не являлись, это просто часть тела растения. Увы, толком изучить их я не смог, мое слабое наркотическое опьянение быстро переросло в среднее уже в паре метров от них, пришлось побыстрее разорвать расстояние. Хорошая вещь, надо дома такой посадить, будет приятно вонять у меня в пещере. Может, даже в чай попробую добавить. С исследованием покончено, безопасные пути разведаны. Теперь меня ждет скучный монотонный труд. Ничего не поделаешь, план определенный, нужно ему следовать. Глава 9. Спустя 6 суток я, наконец, был готов. Могу смело гордиться результатами своего труда. Буду теперь смотреть свысока на всех, причем в прямом смысле. Первое, что было мною построено, это шалаш на высоте примерно 6-7 метров. Я про себя называл его гнездо, причем сделал это без инструментов, не повреждая дерево вообще. Способность приращивать ветки и заживлять небольшие раны на растениях в этой ситуации просто нереально меня выручила. Все держалось на трех толстых ветвях, которые, благодаря моим стараниям, соединяли оба ствола. От них уже шли мелкие ветки, которые формировали пол и крышу. Ставлю свой кристалл, что если бы в этом мире существовали лесные эльфы, то их жилище выглядело бы именно так. Кроме самого гнезда, я сделал еще и удобную лестницу, по которой легко мог взобраться и спуститься. На все это ушла львиная доля времени, еще 2 дня я потратил на поимку пилозуба и приготовление отравленных наконечников для копий. Древки я вырубил в ближайшем нормальном лесу, свое растение, давшее мне кров, я ранить не хотел, я всерьез надеюсь на его помощь в охоте. План был прост, я заманиваю скорвов гнилым трупом к ямам в центре, и когда один из них окажется обездвижен, сбрасываю ему на голову горящий сок и закидываю отравленными копьями. Все трюки выполняю с безопасной высоты. Если не прокатит, то придумываю что-то еще. Тот труп, из которого я достал кости для наконечников, был сожран еще днем пилозубами каннибалами. Но ночью на место пиршества заявилась тройка скорвов, они немного побродили по округе, потерлись вокруг моего куста и свалили в темноту. Уверен, если будет повод, они зайдут в мою ловушку, и я им этот повод организую. Для этого мне нужно поймать еще 2 летающих падальщиков, одного сразу пущу на приманку, второго поймаю уже когда приманка начнет действовать. Я спустился на землю и вышел в поле. Бросив неподалеку кусок гнилого мяса, я стал ждать. Не прошло и нескольких минут, как над моей головой появился первый кандидат на умерщвление. Дальше уже привычная работа, дождаться пока спикирует на мое копье, ударить гравишаром в голову, мешок на лапы, перерубить крылья и прикончить. Внутренности я раскидал по округе, чтобы было больше аромата. Большую часть тела утащил к центру хищного куста, но бросил не на ямы, а под стоящими рядом деревьями. Теперь самое сложное. Когда я вернулся на поле, то там уже было трое падальщиков, выискивали остатки товарища. Естественно, на меня тоже вскоре попытались напасть. Сбросив нападавшего на землю копьем, я угостил его гравишаром, сунул мешок в сжавшиеся когтистые лапы и перерубил сухожилия на крыльях. Второй мешок я одел на голову и затянул завязками пасть. Так, подготовительная часть проделана. Увеличив свой вес втрое, я сел на живот Пилозуба спиной к его голове и принялся отпиливать лапы. Увы, без травм для меня эта операция не прошла, он активно сопротивлялся и хорошо разодрал мне грудь и руки. Ну как хорошо, зарастет через пару минут. Но по итогу тварь лишилась таки обеих конечностей. Как только с лапами было покончено, я полностью отрубил одно крыло. Падальщик яростно толкал меня культями, но причинить вреда ими он уже не мог. Затем я разрезал мышцы, захлопывающие челюсти, сняв мешок, прижал голову к земле и начал выбивать ему топором зубы. Где-то на середине процесса меня атаковал еще один пилозуб, но я не стал с ним связываться и просто охладил его пыл гравишаром. В итоге, дело было сделано. Накинув веревку на шею своей трепыхающейся жертве, я как заправский маньяк, потащил ее в лес. Там, где начинались ямы ловушки, у меня уже было приготовлено место, я настелил веток так, чтобы они выдерживали мой вес и вес пилозуба, но кто-то потяжелее провалится. Здесь же был вросший в землю колышек, к которому я привязал веревку. Падальщик все это время истерично верещал, хватал меня беззубой пастью, пытался встать на ноги, бил единственным крылом. Взглянув на него оком, я убедился, что регенерация работает и еще не закончилась. До ночи он точно протянет, но вот вырастить крыло и лапы не сумеет. Открытый вопрос только насчет зубов, они тоже восстанавливаются довольно медленно, но если все же отрастут, он может перегрызть веревку. Ну и ладно, куда он денется без ног и крыла, успею поймать. Я понадежнее затянул петлю на шее, проверил узел и пошел к деревьям. Все приготовления выполнены, я залез в гнездо и стал ждать. До ночи пара часов, не знаю, когда появятся скорвы, но спать точно нельзя. Отсюда я контролирую и мертвую приманку, и живую. Жаль, не видно, что творится в поле, где накиданы внутренности. До самой ночи я добросовестно просидел в гнезде в ожидании хоть каких-то изменений обстановки. Пилозуб все это время хрипло гаркал, бил крылом и пытался освободиться, здорово действуя мне на нервы. Устав просто сидеть и слушать недовольные выкрики стервятника-инвалида, я слез на землю и осторожно двинулся к краю кустов. Немного не доходя, я пригнулся и украдкой выглянул из-за зелени. Метрах в 100 от меня стояло сразу 4 скорва и ходили вокруг небольшого участка, сосредоточенно обнюхивая землю. Появились, значит, а чего сюда не заглядываете? Неужели стонов еды не слышите? Может, мне немного привлечь их внимание? Я распрямился и смело шагнул вперед, на чистое пространство. «Эй, свиньи, идите ко мне, у меня для вас сюрприз!» Я громко крикнул, приветливо помахав рукой. Хищники замерли, удивленно подняв уши и глядя в мою сторону, а потом медленно побежали, уже через десяток метров сорвавшись в галоп. Не став ждать, когда они до меня доберутся, рванул к гнезду, мигом взлетев на дерево. Я успел спокойно проверить копья и увеличить их вес, когда два скорва наконец решились зайти в заросли. Неспешно пройдя кусты, они осторожно приблизились к трупу под деревьями и обнюхали его, мельком посмотрев на меня. Я едва ли не физически чувствовал их напряжение и неуверенность. Обстановку разрядил привязанный пилозуб, дико заверещав. До него что, только дошло происходящее, или он только сейчас почуял запах хищников? Неважно, главное, что скорвы, услышав крик, подняли уши, а потом один из них решительно схватил пастью труп и принялся его трясти. Его тут же поддержал второй скорв, и вместе они принялись разрывать тело на части. Пленник все это время верещал, как обезумевший.